Пожиратель душ был погружен в сон с чьей-то помощью для того, чтобы позволить остальным заблудшим душам превратиться в пожирателей душ. Как оказалось, у другой стороны имелся свой грандиозный план. Для завершения этого плана требовались два пожирателя душ. Это объясняло, почему в тот момент, когда они поняли, что Ван Линь был пожирателем душ, все демонические культиваторы бросились его ловить. Как заметил Ван Линь, для того, чтобы стать пожирателем душ, этой заблудшей душе по-прежнему требовалось много времени. В голове Ван Линя промелькнула мысль. У него оставался последний неотвеченный вопрос. На кого работали все эти демонические культиваторы? Горбун Мэн смог вернуться из мертвых. За всем этим должна стоять какая-то шокирующая тайна. Кроме того, Дуань Му и Ван Цин Юэ похитили. Чем больше Ван Линь об этом думал, тем лучше понимал общую картину. Ему казалось, что он разглядел все эти тайны насквозь. Ван Линь взглянул на море крови. Выражение его лица было спокойным. В пределах тела древнего бога должен был быть человек, который контролировал всех демонических культиваторов, и который унаследовал силу древнего бога. Должно быть, это красноволосый человек, запертый в море крови. Если это на самом деле был он, тогда понятно, почему они хотели захватить двух пожирателей душ. Кроме желания покинуть море крови, Ван Линю ничего больше в голову не приходило. Ван Линь ненадолго задумался. В его глазах сверкнул холодок. Он снова посмотрел на море крови, прижав палец к лбу. Его тело начало становиться прозрачным, а затем он вошел в пространство сферы, отражающей небеса. В пространстве сферы Ван Линь посмотрел на Ситу Нана и своих родителей, а затем сел неподалеку от плавающих огней. С тех пор, как он достиг стадии Дзидан, он мог брать с собой в пространство сферы различные предметы с линкцы. Это было очень хорошее преимущество. Ван Линь решил, что будет искать красноволосого человека только в качестве последнего средства, чтобы попасть в море мертвых душ. Теперь, когда у него была тактика древнего бога и много сокровищ, способных увеличить его культивацию, он решил уйти в закрытую практику и попытаться достичь стадии Янинь. Он глубоко вдохнул, закрыл глаза и сосредоточил свое божественное сознание на трех крупных словах, запечатленных в его мозгу. Постепенно в его голове одна за другой начали появляться сложные техники. Первый уровень тактики древнего бога содержал три части – кража, поглощение и усвоение линкцы. Как только древний бог рождался, его тело автоматически пользовалось первой техникой. Но когда древний бог вырастал в ребенка, он дорастал до стадии усвоения линкцы. Если древний бог прорывался на второй уровень, он мог поглощать энергию планеты. Если до этого не доходило, то ребенок продолжал спать. После определенного количества времени золотая жидкость, окружавшая ребенка, исчезала. Лишившись защиты, которая мешала людям обнаруживать его, ребенка сразу же находили и поглощали. После изучения первой техники в течение очень долгого времени, Ван Линь выдохнул и открыл глаза. Изучив эту технику, Ван Линь понял одну из причин, почему тело древнего бога было настолько велико. Древние боги были сосредоточены на тренировке своего тела и редко использовали оружие. Можно было даже сказать, что их тело было лучшим из сокровищ. По твердости их тела можно было сравнить с лучшими из сокровищ в мире. В центре внимания тактики древнего бога было использование всей подготовленной линкцы для укрепления организма. Как только достигался предел тела, нужно было расширять тело, или же его рост останавливался. Чем больше было тело, тем больше линкцы оно требовало. После достижения определенного размера, тело древнего бога начинало перестраиваться. Этот процесс был нужен для того, чтобы повысить качество тела. Среди древних богов считалось, что чем чаще перестраивалось их тело, тем сильнее была их культивация. Кроме того, с каждым преображением их души тоже становились больше. В отличие от мира культиваторов, у древних богов культивация не делилась на уровни. Культивация у древних богов в основном касалась только их души и их тела. Тело было оружием, а душа была рукой, которая контролировала это оружие. В древние времена древние боги пользовались славой, но, в конце концов, все они были похоронены в истории. Сегодня же, кроме нескольких упоминаний в некоторых древних текстах, все они бесследно исчезли. Ван Линь понял, что, используя тактику древнего бога, он мог бы быстро повысить свою культивацию за счет накопленной линкцы. Он достал дорожную сумку. После непродолжительных поисков, он вынул кое-что. Это был дантянь. Он получил его, когда он занимался массовыми убийствами. Этот дантянь содержал в себе силу культиваторов среднего уровня. Не говоря ни слова, Ван Линь засунул Дантянь в рот. Оказавшись внутри, Дантянь выпустил тонны лингцы в его тело. Ван Линь немедленно использовал технику кражи лингцы первого уровня тактики древнего бога, потом сложил руки и сел, скрестив ноги. Вся лингцы была быстро поглощена техникой кражи лингцы. Но в тот момент, когда она должна была слиться с телом, Ван Линь остановил ее и перенес всю лингцы в дзидан в своем теле. Волны лингцы ворвались в его дзидан, образуя узоры. Через его тело прошел ураган. Лингцы, на сборы которой потребовалось 2 часа, пропало в одно мгновение. Если бы Ван Линь не обладал техникой кражи лингцы, ему бы потребовалось от нескольких месяцев до нескольких лет, чтобы переварить Дантянь, и он смог бы поглотить только 70-80%, в то время как остальное было бы потеряно. Хотя в пространстве сферы время шло быстрее, его все равно потребовалось бы немало. Тем не менее, в реальном мире на поглощение Дантяня ему потребовался бы всего лишь миг. Его дзидан начал вращаться, посылая волны лингцы к его телу. Глаза Ван Линя заблестели. Один Дантянь позволил ему достичь вершины средней стадии дзидан. До поздней стадии дзидан оставался всего шаг. Правая рука Ван Линя двинулась к сумке и вынула бутылку с таблетками для бессмертных, сделанными Лиму Ван. Он начал отправлять их в рот одну за другой. Время пролетело очень быстро. Когда он проглотил все таблетки, техника кражи лингцы полностью их усвоила. Перед тем, как лингцы вошла в тело, Ван Линь перенаправил ее к своему дзидан. В результате уровень его культивации быстро увеличился, и он прорвался через дзидан средней стадии до дзидана поздней стадии. Затем Ван Линь вытащил самый ценный предмет, который хранился в сумке, спинномозговая жидкость, которую он получил от дракона в туннеле. Спинномозговой жидкости дракона было достаточно лишь, чтобы заполнить небольшую бутылку. Она была очень ценной. Это был самое ценное снадобье Ван Линя, которое у него когда-либо было. Поколебавшись, он открыл бутылку. После того, как он сделал глоток, его тело охватил жар. Техника кражи лингцы пришла в действие и быстро разнесла лингцы по всему телу. Время шло медленно. Ван Линь ясно чувствовал, что его дзидан становится больше и ярче, и начинал сильнее вращаться. После того, как глоток спинномозговой жидкости был усвоен, Ван Линь выпил еще. День, 2 дня, 3 дня. Ван Линь почти месяц культивировал с закрытыми глазами. Техника кражи лингцы все это время была активна в его теле. Осталось только 10 капель спинномозговой жидкости. Дзидан в его теле был размером примерно с 2 кулака. Он был золотистым, со слабым свечением красного цвета. Каждый раз, когда он вращался, меридианы в теле Ван Линя отдавались болью, но он до сих пор не прорвался к стадии Янинь. Месяц назад Ван Линь принял таблетку, которая должна была увеличить его шансы на формирование Яниня, но таблетки только сделали дзидан красным. Больше никакого эффекта не наблюдалось. После недолгих размышлений Ван Линь вздохнул. Он задался вопросом, было ли у других так много трудностей при формировании Яниня. Казалось, это было намного сложнее, чем он предполагал. У него заканчивались таблетки в дорожной сумке, и оставалось лишь немного жидкой лингцы. Поразмыслив, он направился туда, где были Си Тунан и его родители. Он поклонился несколько раз перед своими родителями, а затем приложил палец к лбу и покинул пространство сферы. Вне моря знаний тело Ван Линя начало принимать все более и более твердую форму. Он посмотрел на море знания и выдохнул. Согласно его предыдущему плану, если бы ему достаточно повезло и он прорвался бы на стадию Янинь, тогда у него появился бы шанс войти в море мертвых душ. Возможно, в тот момент, когда он получил бы наследие, он смог бы оставить тело древнего бога. Но теперь уверенность покинула его. Поразмыслив некоторое время, Ван Линь поднял руку и в его глазах появился холодок. У него остался один выход. Если он не хочет остаться здесь в ловушке и постоянно убегать от преследования демонических культиваторов, ему оставалось лишь одно. Его правая рука ухватилась за пустоту, создав разлом, в который он затем вошел, выйдя из моря знания и появился где-то в пределах моря Ци. После того, как он появился снова, он замялся. Обе его руки собрались вместе и послали несколько лучей света во всех направлениях, создавая много новых пространственных разломов. Когда разломы затянулись, он расширил свое божественное сознание во всех направлениях. В результате, демонические культиваторы, которые выискивали его, заметили его присутствие и быстро направились к нему. Вскоре демонические культиваторы появились неподалеку от Ван Линя. Они смотрели на него, улыбаясь. Одним из них был Горбун Мэн. После того, Как он увидел Ван Линя, у него появилось чувство отвращения. Не говоря ни слова, он протянул правую руку, чтобы схватить Ван Линя. Выражение лица Ван Линя оставалось непоколебимым, он был предельно спокоен. Когда Горбун Мэн потянулся к нему, он ухмыльнулся. «Разве ты не хочешь сломать печать, которая сдерживает твоего учителя?» Когда Ван Линь произнес эти слова, все окружавшие его демонические культиваторы удивились. Горбун Мэн был поражен, он остановил свою правую руку. Ван Линь заметил эту паузу. Теперь он убедился, что его догадки были верны. Теперь единственное, что ему нужно было сделать, это подтвердить, что их хозяином был красноволосый человек, запертый в ловушке в море крови. Лицо Горбуна Мэна было мрачным и неуверенным. Он холодно рассмеялся, его правая рука потянулась к Ван Линю еще быстрее. Выражение лица Ван Линя было непрошибаемым. Он не сдвинулся ни на дюйм. Он заранее расставил здесь ловушки. Если кто-то попытается бы его поймать, то рядом быстро раскроется разлом и унесет его подальше от этого места. В конце концов, они были в теле древнего бога, и никто не знал это место лучше, чем он. Глаза Ван Линя были спокойны. Если Горбун Мэн сделает шаг, а все остальные не вмешаются, то его предположение было неверным. Их не волнует, был пожиратель душ мертв или жив. Когда рука Горбуна Мэна едва не поймала Ван Линя, вдруг раздался ледяной голос. «Стой!» Когда раздался этот голос, Горбун Мэн почувствовал на себе невидимую руку, которая отбросила его назад. Он остановился, выплюнул несколько глотков черной крови, затем преклонился. У него на лице не было никакого негодования. Он почтительно сказал: «Приветствую, лорд Дому». В это же время все остальные демонические культиваторы опустились на колени. Перед Ван Линем предстал мужчина средних лет, который разрушил план небесного демона-чародея. Ван Линь сохранял спокойствие. «Ты на самом деле пожиратель душ. Очень хорошо, следуй за мной». После того, как мужчина средних лет закончил говорить, он махнул рукой в пустоте, и перед ним в небе возник разлом шириной в сотни футов. Глава 192. Глава 192. Неожиданность. Он посмотрел на Ван Линя, а затем влетел в разлом. Ван Линь молча перешагнул за ним. Все демонические культиваторы последовали его примеру. Но только они собирались войти в разлом, как он тут же начал затягиваться. В мгновение ока разлом бесследно исчез. Кроме Ван Линя и Дому никто не успел проникнуть внутрь. Когда разлом закрылся, то, что предстало перед Ван Линем, не было морем крови, как он ожидал. Перед ним распростерлось пространство, освещенное темно-фиолетовым светом. Это пространство было невелико, всего около 100 футов в диаметре. В четырех углах плавали какие-то инструменты странной формы, от которых исходили волны мягкого света. Рядом с каждым инструментом сидел культиватор, каждый занимался практикой. Их силуэты были похожи на Дому. Они сохранили свои человеческие формы и не превратились в демонов. Ван Линь проверил пространство и насчитал в общей сложности 9 человек. Когда они оба вошли в пространство, все культиваторы открыли глаза. Один за другим они активировали несколько инструментов, после чего те начали светиться фиолетовым светом. Дому обернулся. Его неморгающие глаза остановились на Ван Лине. Ван Линь отступил на несколько шагов. Его зрачки вдруг сузились. Он положил правую руку поверх дорожной сумки, одновременно не отводя взгляда от человека перед собой. Все это очень отличалось от того, что он ожидал увидеть. Один из 9 культиваторов произнес: «Дому, мы не продержимся долго, 3 часа в лучшем случае. Скорее объясни нам все». Золотой свет сверкнул из глаз Дому, когда он взглянул на Ван Линя. Он обратился к нему: «Молодой человек, тебе удалось исчезнуть. Зачем ты снова появился?» Ван Линь нахмурился. Он не отрывал взгляда от Дому. В тот самый момент, когда он собрался заговорить, его левая рука сформировала печать. Он завел левую руку назад, используя технику небес, которую он узнал из тактики древнего бога. Она позволяла переместиться куда угодно в пределах тела древнего бога. Когда перед Ван Линем появился разлом, из одного из инструментов вырвался фиолетовый свет, который уничтожил его. Выражение лица Дому было спокойным, без намека на эмоции. Сердце Ван Линя оборвалось. Он посмотрел на Дому и медленно произнес: «Чтобы покинуть землю древнего бога». Высокий краснолицый культиватор сказал, нахмурившись: «Дому, ты всегда говоришь слишком медленно. Парень, позволь мне сказать, как только печать на Тасене будет разрушена, все здесь умрут. Он единственный, кто уйдет отсюда. Когда-то давно нас было 11, и мы прибыли на эту дикую планету. Изначально мы планировали создать здесь резиденцию, но мы не ожидали обнаружить в этом месте линкцы древнего бога. После того, как я провел небольшое расследование, я встретил культиватора по имени Тасен снаружи тела древнего бога. Уровень его культивации был очень высоким. Даже объединив все наши усилия, мы не могли тягаться с его силой. Голос красноволосого старика становился все громче. Он говорил очень быстро. Как только он закончил, другой культиватор поднял голову и раскатисто произнес: «Этот Тасен не убил нас, но пригласил войти в землю древнего бога. Этот человек очень хорошо там ориентировался, как и во всех трех царствах. По его словам, он провел в земле древнего бога много времени, но, к сожалению, он застрял и не мог пройти через последний барьер. Он пригласил нас помочь ему пробиться на последний уровень. Хотя шанс найти наследие был очень низким, соблазн все равно был слишком велик. Несмотря на то, что мы не могли победить его, мы знали одну формацию, которая помогла бы победить даже его. Вот только после использования этой формации, мы потеряли бы много сил и культивации. Путешествие в тело древнего бога, которое замыслил этот человек, было неблизким, но нас не так легко было запутать. Мы были к этому готовы. В конце концов, мы справились с последним уровнем, но все это казалось слишком странным. Последний уровень явно представлял собой печать великой силы. Нам потребовалось очень много времени, чтобы пройти через нее. Казалось, древний бог использовал ее, чтобы запечатать что-то и не выпускать. Если бы этот человек не разбирался в печатях так хорошо, даже если бы мы знали технику, способную сломать эту печать, мы все равно не смогли бы это сделать. После того, как печать была разрушена, мы заметили, что человек по имени Тасен изменился, но что именно в нем изменилось, трудно было сказать. Мы успешно вошли в тело древнего бога. Древний бог Тусы действительно был гением. Он оставил после себя наследие. В Морице мы увидели наследие силы, но прежде чем мы смогли даже побороться за него, оно исчезло перед нашими глазами. Его забрал Тасен. Получив наследие силы древнего бога, этот человек вдруг начал истерически смеяться. Но одновременно в пределах Моряцы появился гигант, с которым он вступил в схватку. Затем произошло кое-что более странное. Этот человек знал все техники гиганта. В конце концов, гигант проиграл и был разделен на две части. Одна половина образовала море мертвых душ, а другая дала начало очень мощной божественной технике. Этот человек был явно не знаком с этой техникой. Я помню, как он сказал: «Я знаю все, что известно вам, но это божественная техника, он явно не знал о ней». Душа древнего бога разделилась на тысячи кусков и вошла в того человека, образовав на его теле тысячи печатей. После этого он был заточен в море крови. Мы думали, что все было кончено, и не смели больше там оставаться. Мы все быстро покинули то место, но кошмар только начинался. Только одному из нас удалось сбежать, остальных схватили демонические руки, которые появились из разломов в море крови. Тасен было слишком страшным. Он сразу же придумал способ разорвать тысячи печатей на своем теле. Каждая печать была фрагментом души древнего бога Тусы. Он насильно взял несколько фрагментов и вживил их в нас. Новые культиваторы попадают сюда только раз в несколько тысяч лет. Но каждый раз он ловит всех и вживляет в них части печати. И даже если культиваторы пребывают вместе, он всегда выбирает одного счастливчика и отпускает его. Это делает это для того, чтобы в будущем могло прийти больше людей. Чем больше появлялось культиваторов, тем меньше становилась печать на Тасене. Хорошая новость заключалась в том, что более поздние культиваторы отличались от нас. Уровень их культивации был низким, поэтому в них нельзя было вживить фрагменты души древнего бога. Многие культиваторы могли вынести только одну печать на теле, поэтому процесс удаления печати Тасена становился все медленнее и медленнее. Но он действительно был гением. Увидев, что его метод перестал работать, его посетила другая идея – пожиратель душ. До этого мы даже не знали, что из себя представлял пожиратель душ, но Тасен, казалось, знал. Он послал нас, демонических культиваторов, на поиски пожирателя душ, чтобы он поглотил частицы души в его теле. Этот метод был очень эффективным, но после того, как пожиратель душ поглощал определенное количество, ему нужен был длительный сон. Этот метод не мог помочь Тасену достичь желаемого результата, поэтому он решил вырастить своего собственного пожирателя душ. Таким образом, он помог лорду Шичже, который был заблудшей душой, вырасти и превратиться в пожирателя душ. Вообще, для того, чтобы стать пожирателем душ, нужно очень много времени, но теперь, когда появился ты, все изменилось. Каждый из 10 культиваторов, кроме морщинистого старика, который выглядел так, будто только что вылез из могилы, рассказали эту историю по частям. Ван Линя эта история удивила, но он не верил всему, что ему говорят. Существует еще один важный момент. Все мы задаемся вопросом о личности Тасена. Почему он так хорошо знаком с телом древнего бога? После того, как мы наблюдали за ним в течение бесчисленного количества лет, мы догадались, что Тасен не человек, как мы, а демон, сформированный из обиды умирающего тела древнего бога, добавил последним дому. Выражение его лица было спокойным. Если бы Ван Линь обладал полным наследием знаний, он сразу догадался бы, что из этого истина, а что ложь. Но теперь, услышав такую страшную догадку, выражение его лица невольно изменилось. Только так можно объяснить, почему, когда он пригласил нас войти в тело древнего бога много лет назад, он был так хорошо знаком с этим местом, и почему мы чувствовали, что он изменился после того, как мы сломали печать. Эта печать была одной из тех, которую мы используем для того, чтобы запечатать демонов, когда они входят в наши тела. Это также объясняет, почему все техники, используемые гигантом, были известны Тасену. В конце концов, просто получить наследие власти бессмысленно. Только после получения обоих наследий можно получить всю силу древнего бога. Все эти предположения указывали на одно: этот человек является либо древним богом Тусы, или богом-демоном Тусы. Даму закончил говорить, Ван Линь втянул в легкие побольше воздуха. В его голове мелькнула мысль, но он промолчал. «Мне нет необходимости тебя. Если ты направишься к морю крови, ты станешь инструментом так же, как пожиратель душ в третьем царстве, и после того, как печать будет сломана, ты умрешь». Ван Линь молча задумался, а затем усмехнулся. «Смерть, я полагаю, что под смертью вы имеете в виду рассеивание души. Если история, которую вы рассказали, правда, то когда этот человек освободится, разве он просто не заберет фрагменты души обратно?» Группа Дому хранила молчание. Среди 10 человек старик, который не сказал ни слова, слегка прокашлялся. Он произнес мягким голосом: «А наш друг-культиватор действительно сообразительный. После того, как Тасен проглотит наследие знаний, он начнет извлекать фрагменты души в наших телах, чтобы снова собрать свою душу воедино. За все эти годы фрагменты его души слились с нашими душами, и чтобы забрать их обратно, ему практически придется поглотить наши души. Друг, помогая нам, ты помогаешь себе, но я не стану просить тебя помочь бесплатно. Если ты согласен, у меня есть для тебя подарок». Ван Линь не согласился. Он думал о том, насколько он может доверять этим людям. Даму наградил Ван Линя холодным взглядом и сказал: «Парень, не думай, что мы очень уж полагаемся на тебя. Мы можем просто убить тебя, чтобы избежать проблем в будущем». Темнолицый культиватор усмехнулся. Время почти вышло. Все, что нужно, уже было сказано. Так как этот мальчишка такой тугодум, я мог бы наложить ограничения. Хотя это создаст некоторые неудобства, зато так нам будет проще его контролировать. Когда Ван Линь услышал это, он сразу подумал о саркастическом замечании. Если бы такое ограничение действительно сработало, то эти старички не тратили бы столько времени на разговоры. Они использовали бы ограничение сразу, как только он появился. Немного поразмыслив, Ван Линь догадался, почему они не использовали ограничение. Кажется, что никакие ограничения не остались бы незамеченными красноволосым человеком. Цель этих людей не может быть такой простой, как и у небесного демона-чародея. Должно быть, у них были свои скрытые мотивы. Ван Линь спокойно спросил: «Что вы хотите, чтобы я сделал?» После этих слов сердце морщинистого старика ёкнуло. Этот человек первым делом спросил не о награде, а о задании. Этот человек был очень спокойным и непоколебимым. Старик медленно сказал: «Ты должен войти в море крови. После того, как Тасен снимет печать, он направится прямиком в море мертвых душ. Когда он откроет море мертвых душ, ты должен будешь проникнуть туда и использовать технику. Все предельно просто. Что касается техники, то это запечатывающая техника, которую придумал гигант, используя душу древнего бога. Я изучал эту технику на протяжении бесчисленного количества лет и достиг 30% успеха. Если ты используешь ее, то у тебя будет 70% шансов на успех, потому что ты, пожиратель душ. Все фрагменты души, что ты поглотишь, будут слушаться тебя». Ван Линь ухмыльнулся и мрачно ответил: «С моей культивацией на стадии Дзидан я могу только мечтать о том, чтобы запечатать та сена». Старик усмехнулся и сказал: «Конечно, мы не позволим тебе сформировать печать, но позволим тебе контролировать фрагменты души, которые приведут в действие море мертвых душ. Согласно моим догадкам, море мертвых душ снова запечатается и замкнет та сена внутри. Если ты согласен, то не имеет значения, получится у тебя или нет. Я в любом случае награжу тебя. Я с трудом заполучил этот предмет. Просмотрев множество древних текстов, я наконец-то нашел имя этого предмета. Это ловушка зверя Хуань-Юань. С ее помощью можно ненадолго контролировать любое животное, но ее происхождение неизвестно. В теории, если у тебя есть достаточно линкцы, то, заманив даже бессмертного зверя в круг ловушки, можно его использовать. Но чем сильнее зверь в ловушке, тем больше линкцы на него уходит. И если ты хочешь заманить в ловушку бессмертного зверя, то количество линкцы, которое для этого потребуется, просто невообразимо. Когда я получил эту ловушку много лет назад, я попробовал использовать ее один раз, но потерпел неудачу. Прежде чем я успел сделать вторую попытку, я уже оказался запертым здесь. Глава 193. Печать моря крови. Выражение лица Ван Линя было прежним, но вскоре он холодно улыбнулся и хмыкнул. Глаза Дому похолодели. Когда он собрался заговорить, его остановил старик. Старик посмотрел на Ван Линя и медленно произнес: «Это ловушка зверя Хуань-Юань, легендарное сокровище. Если тебе этого мало, то ничего лучшего предложить не могу». Ван Линя был спокоен. Он взглянул на инструменты, которые его окружали, и ничего не ответил. Старик немного задумался и сказал: «Это сокровище, способное спасти жизнь. Я не могу отдать его тебе. Могу предложить только 10 высококачественных духовных камней». Ван Линь не хотел требовать от них слишком многого. Дело в том, что культивация этих людей была на невообразимом уровне. Если бы у Ван Линя не было наследия памяти, то он не вел бы себя так спокойно. Ван Линь спокойно ответил: 100 штук». Не дожидаясь ответа старика, Дому вмешался: «Ни за что». Взгляды остальных культиваторов тоже похолодели. Ван Линь не был запуган. Он просто ждал, чтобы старик ответил. Старик замялся и хмуро произнес: 20 штук. Это мой предел. У нас не так много духовных камней высшего качества. Если ты все еще не согласен, то мы должны будем прибегнуть к другим методам». Ван Линь был по-прежнему спокоен. Не говоря ни слова, он протянул правую руку. Старик указал на свою грудь, откуда проскользнула черная змея, ПП. Думаю, что змея была внутри его одежды, а в его руке появилось медное кольцо. Он бросил медное кольцо, и Ван Линь поймал его. Ван Линь взглянул на медное кольцо. Оно было размером с браслет, и на нем были гравюры различных грозных зверей. Эти грозные звери казались живыми и вполне реальными. Ван Линь расширил свое божественное сознание. Как только он вошел в кольцо, до него донеслись волны звериного рева. Его божественное сознание не могло не затрястись, поэтому он быстро отозвал его. Ван Линь все с таким же каменным лицом убрал медное кольцо. Затем он посмотрел на старика. В руке старика появилась серая дорожная сумка. Он бросил ее Ван Линю. Ван Линь заглянул в сумку и увидел 20 аккуратно сложенных высококачественных духовных камней. Волны духовной энергии выходили из сумки. Разместив духовные камни в его собственной сумке, он бросил серую сумку на землю и произнес тяжелым тоном: «У меня есть еще один вопрос. После того, как я запечатаю мастера моря крови, как я смогу покинуть это место?» Услышав вопрос Ван Линя, сердце старика немного расслабилось. Он все время ждал, когда же Ван Линь задаст этот вопрос. Если бы Ван Линь не спросил об этом, значит, он что-то подозревал. Все предельно просто. Я тоже хочу уйти отсюда, как только та сен снова будет запечатан. Ключ должен быть внутри моря мертвых душ. Так как ты будешь там с нами, у тебя будет возможность уйти. Ван Линь мысленно ухмыльнулся. Теперь он убедился, что их целью было наследие знаний в море мертвых душ. Если, конечно, то, что они только что сказали, было правдой. Ван Линь холодно взглянул на них и медленно сказал: «Не то чтобы я вам не верил, но этот вопрос очень важен. Если я не буду на 100% уверен, что смогу выбраться отсюда, то все это лишь пустые разговоры». Старик нахмурился и ответил: «Так как я тебе пообещал, я никогда не откажусь от своих слов». Ван Линь не двигался. Он покачал головой и сказал: «Вы здесь главный, и мне стоит вам довериться, но это вопрос жизни и смерти. Если я не буду уверен, даже если мы придем к согласию, мне трудно будет полностью отдаться делу». Дому фыркнул, продемонстрировав свое желание убийства, и сказал: «Парень, когда кто-то ведет разговоры такими окольными путями, это действительно раздражает. И я уже пообещал тебе, если ты не веришь, то не усложняй все. Позвольте мне отправить тебя в ад, чтобы развеять твои сомнения». Он вдруг взмахнул правой рукой и создал большую черную руку, которая бросилась на Ван Линя. Взгляд Ван Линя стал холодным. Не обращая внимания на гигантскую руку, он смотрел на старика. Гигантская рука остановилась в 3 дюймах от головы Ван Линя. Старик махнул рукой, и Дому убрал гигантскую руку. Старик нахмурился, он накинул Дому взглядом и медленно произнес: «Чего же ты хочешь?» Ван Линь посмотрел на окружающие его инструменты и сказал: «Так как эти инструменты являются вашими сокровищами, способными спасти жизнь, как насчет того, чтобы предоставить их в мои руки? После того, как мы покинем это место, я верну их. Вам не придется беспокоиться, так как я всего лишь на стадии дзидан и не могу забрать их для собственного пользования». Старик посмотрел на Ван Линя. Он задумался на некоторое время, затем холодно улыбнулся и кивнул головой. Он махнул рукой, и к ней подлетели 10 инструментов. Разместив на них несколько печатей, он бросил их в Ван Линю. Не говоря ни слова, Ван Линь вытащил другую сумку и поместил 10 инструментов внутрь, затем осторожно отложил ее прочь. Без силы 10 инструментов пространство начало рассеиваться. Старик взглянул на Ван Линя и взмахнул рукой, открыв разлом. Он отступил назад, чтобы отойти с пути. Выражение лица Ван Линя было спокойным, когда он вошел в разлом. После того, как Ван Линь вошел внутрь, Дому произнес с недовольным выражением: «Большой брат, эй ты, заткнись». Выражение лица старика изменилось. Оно было не таким спокойным, как во время разговора с Ван Линем, а более злым. Он посмотрел на Дому и вошел в разлом. Остальные рядом с Дому один за другим вошли в разлом. Последним был человек с мрачным выражением лица. Прежде чем войти в разлом, он сказал: «Дому, ты до сих пор не понял, этот маленький паршивец знает каждую деталь нашего плана. Он знает, что нам он нужен живым. То, что ты сделал, было просто унизительно. Исполнение моего желания зависит от этого поганца. Большой брат тоже очень долго ждал этого. Если бы все не были так преданы Тасену, мы бы не испытывали таких трудностей». Закончив говорить, он вошел в разлом. Дому немного поразмыслил и последовал за ним. После входа в разлом перед Ван Линем предстал кроваво-красный мир. Там было много каменных столбов, которые сложно было не заметить, особенно тот, который упирался в небеса. От такого зрелища у Ван Линя сузились зрачки. Это действительно море крови. Взгляд Ван Линя упал на человека в верхней части колонны, которая поднималась до неба. У этого человека были кроваво-красные волосы. От него исходила аура высокомерия. После одного только взгляда Ван Линю показалось, что он не может дышать. В тот же самый момент все остальные демонические культиваторы вернулись, в том числе группа Дому. После того, как они вошли в море крови, все они расселись на разных каменных столбах. Все демонические культиваторы нашли свои столбы, сели и уставились на Ван Линя. Они все сидели со скрещенными ногами. Ван Линь был единственным человеком, парящим в воздухе. Взгляд Ван Линя пробежался по местности. Здесь было много культиваторов, по крайней мере, 1000. Среди этих людей он заметил Горбуна Мына, Дуань Муцзи, Ван Циньюэ, небесного демона-чародея. В этот самый момент в пространстве рядом с красноволосым человеком появился разлом. Оттуда вышел высокий человек и с довольным лицом посмотрел на Ван Линя. Он обратился к красноволосому человеку: «Мастер, он пожиратель душ». Затем он сел на каменный столб рядом. Ван Линь с первого взгляда заметил, что этот человек был огромной заблудшей душой. Окружающие хранили гробовое молчание, пока внезапно не раздался хриплый голос красноволосого человека: «Пожиратель душ». Он вдруг поднял голову, и все море крови затряслось. Из окружающих колонн начала просачиваться кровь. После этого весь мир покрылся кровью. Казалось, что в его глазах была скрыта безграничная власть. Его взгляд источал нечто демоническое, когда он посмотрел на Ван Линя. Ван Линь вдруг почувствовал, что в тот момент, когда красноволосый человек посмотрел на него, рядом с ним активировалось невидимое ограничение. Он вдруг потерял контроль над своим телом. «Поглоти эту часть души и разблокируй печать для меня или умри». После того, как красноволосый человек закончил говорить, Он схватился за лоб. На его лице было болезненное выражение. Его тело задрожало и испустило красный свет. Кроваво-красный свет повис в воздухе перед Ван Линем. Испустив красный свет, красноволосый человек несколько раз тяжело вздохнул. Ему потребовалось много времени, чтобы восстановить дыхание. Окружавшие его демонические культиваторы смотрели на красный свет со страхом и завистью. Тело красноволосого человека задрожало. Он посмотрел на Ван Линя через спутанные волосы. Ван Линь был удивлен, но внешне этого не показал. Он спокойно сказал: «Я могу помочь тебе, но как только ты разорвешь печать, ты должен помочь мне уйти». Рот красноволосого человека немного искривился, и он кивнул головой. Ван Линь настороженно посмотрел на рыжеволосого человека. Внезапно его душа области Цзи выскочила наружу, приняла форму рта и проглотила красный свет. Его душу вдруг охватила острая боль, и его тело задрожало. Спустя какое-то время боль исчезла. Он проверил свою душу и заметил, что она была в два раза больше начального размера. Он осмелился так открыто показать свое лицо, потому что наследие власти и наследие знания очень отличались друг от друга, так что их никто не заметит, пока оба человека с наследиями не встретятся друг с другом. Таким образом, кроме самого Ван Линя, никто узнает, что он получил часть наследия. Что касается красного света, Ван Линь слышал от группы Дому, что он был частью души древнего бога. Будь на его месте кто-то другой, то он побоялся бы света из-за невозможности его контролировать. Но так как Ван Линь был пожирателем душ, он мог бы поглотить его. Увидев, что фрагмент души был поглощен, красноволосый человек посмотрел на Ван Линя холодным взглядом. Через какое-то время он сказал: «Даже если ты пожиратель душ, ты еще не сформировал драгоценный камень своей души. Но то, что ты можешь по желанию поглотить фрагмент души, очень радует. Заблудшая душа, помоги ему сформировать драгоценный камень его души». Человек, образованный заблудшей душой, вздрогнул. Он колебался, но вскоре набрался решимости и прошептал: «Как вам угодно». Он коснулся рукой лба. Его тело невольно задрожало. Он явно стал намного слабее. В то же время прозрачный, искрящийся красный шар появился у его лба. Как только красный шар появился, его тело вернулось в форму заблудшей души. Через какое-то время он снова медленно принял свою человеческую форму. Без лишних слов его душа области Цзи быстро вышла наружу и окружила световой шар. В этом шаре содержалась духовная энергия огромной заблудшей души. Ван Линь мог проглотить ее без каких-либо препятствий. Через полчаса он был готов полностью ее поглотить. Ван Линь ясно чувствовал, что его душа внезапно выросла в несколько раз. Красноволосый человек задумался и быстро произнес: «Заблудшая душа, продолжай». Душа криво усмехнулась. Он прим, ред. В данном случае он относится к душе, так как она принадлежит человеку. Мужчине не думал, что у Ван Линя, будучи пожирателем душ, нет драгоценного камня души. Если бы он знал, он не сказал бы своему хозяину. Тогда он спасся бы от нынешнего плачевного состояния. Кроме того, этот пожиратель душ был действительно чем-то особенным. Даже одного духовного шара, казалось, было недостаточно для формирования драгоценного камня его души. Драгоценный камень души пожиратели душ формировали постепенно, когда они достигали определенной стадии и поглощали определенное количество душ. Они формировали его естественным путем для своей собственной основы. В целом, большинство пожирателей душ поглощали огромное количество душ для того, чтобы скорее сформировать драгоценный камень своей души. Разница между пожирателем душ и без драгоценного камня души заключалась в том, что пожиратель душ с драгоценным камнем мог создавать заблудшие души. Заблудшая душа горько рассмеялась. Он прислонил руку ко лбу, после чего появился еще один духовный шар. Его тело снова рухнуло. На этот раз он уже не смог вернуться в человеческую форму. По прошествии времени из его облика заблудшей души появился красный шар. У Ван Линя загорелись глаза. Он расширил свою душу, чтобы окутать шар и начать его поглощать. На этот раз он отчетливо чувствовал разницу. Его душа больше не росла, но внутри него начала образовываться частица размером с рисовое зерно. Красноволосый человек нахмурился. Если у пожирателя душ не было драгоценного камня души, он был не в состоянии справиться со слишком большим количеством фрагментов души. Но после того, как этот человек поглотил два духовных шара, он достиг только первого этапа формирования драгоценного камня его души. Эти два духовных шара составляли большую часть духовной энергии, что была у заблудшей души. Красноволосый человек задумался. В его голове мелькнула мысль. Он протянул правую руку и поднял заблудшую душу, которая испустила жалкий крик. Ее тело быстро сжалось и приняло форму духовного шара. Красноволосый мужчина схватил шар и бросил его в Ван Линя. Этот духовный шар был сформирован из жизненной силы заблудшей души. Проглотив духовный шар, Ван Линь почувствовал, что частица размером с рисовое зерно стала быстро расти. Вскоре она выросла до размеров большого пальца. Внезапно, странное чувство охватило разум Ван Линя. Его душа области Цзи внезапно сжалась и слилась в шар размером с ноготь. Ван Линь заморгал. В тот момент он был настоящим пожирателем душ, с возможностью создавать заблудшие души. Все эти знания появились в его голове словно в виде наследия, когда образовался драгоценный камень его души. Красноволосый человек отвел взгляд. Он взмахнул правой рукой, и в воздушном пространстве появился разлом. Затем он быстро схватил его рукой. Все море крови затряслось, и из разлома вышла огромная иллюзорная фигура. В тот момент, когда появилась эта фигура, Ван Линь вдруг почувствовал ауру пожирателя душ. Эта фигура явно была пожирателем душ из третьего царства. Вскоре эта иллюзорная фигура полностью вышла из разлома. Глаза красноволосого человека загорелись. Его тело задрожало, когда он начал выпускать из своего тела кроваво-красный свет. Почти сразу же все его тело покрылось кровавым туманом. Казалось, он терпел невообразимую боль. Через какое-то время он поднял голову, демонстрируя свое окровавленное лицо. Он произнес хриплым голосом: «Выходите, фрагменты души Тусы». Когда он это произнес, из его тела вышли бесчисленные красные огни, которые принялись кружить, словно торнадо. Красные огни содержали в себе демоническую ауру. Демонические культиваторы склонили головы в страхе. Все, кроме Дому, который смотрел на красный свет с мрачным выражением лица. Тень, сформированная пожирателем душ, приняла форму рта, который становился все больше и больше, пока полностью не растянулся. Он закрылся перед красноволосым человеком, поглотив десятки красных огней. Но в то же время остальные огни, словно безумные, вдруг начали ярко мигать и окружать красноволосого человека. Когда они окружили его, на красноволосом человеке начали появляться символы. Его тело вздрагивало с каждым новым символом. В то же время десятки новых красных огней появились из моря крови, чтобы заменить те, которые поглотил пожиратель душ. Что касается пожирателя душ, когда он поглотил еще 10 фрагментов души, его облакоподобное тело начало светиться красным. Ему явно было необходимо время, чтобы все переварить. Он не мог больше продолжать поглощение. Красноволосый человек с болезненным выражением лица посмотрел в сторону Ван Линя. Ван Линь теперь понял, почему для этого требовалось 2 пожирателя душ. Если бы был всего один пожиратель, он не успел бы переварить все фрагменты души до того, как появятся новые из моря крови. Тогда он не только не снял бы печать, но и увеличил бы количество фрагментов души. Для этого требовалось дополнительное время. Но даже с 2 пожирателями душ, работающими по очереди, успеют ли они поглотить все фрагменты, даже тогда вероятность была невелика. Глава 194. Глава 194. Снятие печати. Глаза Ван Линя загорелись. Драгоценный камень души размером с большой палец появился у его лба. Его душа области Цзи тоже быстро вышла наружу и окружила красноволосого человека. Она тут же поглотила больше 10 красных огней, витавших вокруг красноволосого человека. Пожиратель душ закончил переваривать красные огни, и как только Ван Линь отступил назад, он снова вышел вперед. Таким образом, все продолжалось по кругу. Хотя море крови увеличило количество красных огней вокруг красноволосого человека, их все равно стало намного меньше, чем раньше. Казалось, что морю крови требовалось время, чтобы пополнить количество красных огней. Красноволосый мужчина был явно доволен. Когда он вытолкнул красный свет из своего тела, он должен был перенести невообразимую боль, но стоило ему увидеть красные огни, что кружили впереди, и он подумал, что, даже если бы боль была в 10 раз хуже, он все равно перенес бы эти мучения еще раз. Время шло не спеша. Все демонические культиваторы, затаив дыхание, молча наблюдали за происходящим. Даже группа Дому нервничала. От того, сможет ли Ван Линь сломать печать или нет, зависело их будущее. Если у него ничего не выйдет, то как бы тщательно они ни разрабатывали свои планы, все будет впустую. Со временем красные огни вокруг красноволосого человека начинали кружить все быстрее и быстрее, но количество их неуклонно сокращалось. Он несколько раз громко зарычал. Постоянное выталкивание красных огней из тела сказывалось на его общем самочувствии. Лицо его казалось свирепым, а вены вздулись и стали похожими на зеленых червей. Среди многих демонических культиваторов небесный демон-чародей смотрел на все это с неохотой. Он вложил столько сил в свой план, но в последний момент он был разрушен. Его сердце обливалось кровью. Теперь, когда он увидел, что красноволосый человек ломал печать, он почувствовал отчаяние. Когда красноволосый человек ее сломает, откроет море мертвых душ и получит наследие знаний, он заметит, что третий не хватает. С имеющейся властью красноволосый человека сможет выяснить, что эта треть находится в руках небесного демона-чародея. Тогда смерти ему не избежать. Раньше он вел себя достаточно нагло только потому, что красноволосый человек был заперт в ловушке в море крови и не мог следить за тем, что происходит снаружи. Только в море крови красноволосый человек не был ограничен. Небесный демон-чародей мысленно горько рассмеялся. Он посмотрел на Ван Линя и вздохнул. Он знал, что Ван Линь пришел с его учеником. Он никогда не подумал бы, что из-за его собственных махинаций красноволосый человек сможет сломать печать. Если бы 1000 лет назад он не позволил лорду-демону 6 желаний и остальным уйти, он не получил бы наследие, но зато его жизнь сейчас была бы в безопасности. Это можно было назвать кармой. Небесный демон-чародей еще раз вздохнул, но когда он посмотрел на людей Дому, его ненависть исчезла и он задумался. Выражение лица небесного демона-чародея было спокойным. По нему невозможно было догадаться, о чем он думает. Старик был хитер, даже перед таким тяжелым испытанием выражение его лица было неизменным. Красноволосый человек просто использовал фрагменты души, чтобы оставить отпечаток на этих людях и позже управлять ими. Небесному демону-чародею удалось сохранить здравомыслие благодаря своей технике культивации. Кроме мистического метода культивации небесного демона, он также знал таинственные песнопения. Он случайно обнаружил это песнопение во время своего первого путешествия сюда. Он никому не рассказал об этом песнопении, даже лорду-демону 6 желаний. Благодаря этому песнопению и своей многолетней культивации он смог подавить фрагмент души красноволосого человека, вместо того, чтобы с ним слиться. Он взглянул на группу Дому. Несколько лет назад он начал подозревать, что среди здешних культиваторов не только он смог подавить фрагмент души. Скорее всего, были и другие, кто смог это сделать. И вероятнее всего они относились к 10 генералам моря крови. Сердце небесного демона-чародея ёкнуло. Если эти люди были похожи на него, то, когда печать сломается, они тоже начнут действовать. Если это так, то, возможно, у него еще есть шанс. Размышляя об этом, в сердце небесного демона-чародея разрасталось волнение. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и посмотрел вверх. Каждый раз, когда Ван Линь поглощал красный свет, его драгоценный камень души увеличивался. Пока камень души рос, его разум прояснялся. Командная работа Ван Линя с пожирателем душ также улучшалась. Водоворот из фрагментов души вокруг красноволосого человека потускнел, а количество фрагментов уменьшилось. Но в то же время окружающее море крови внезапно поднялось. Вся кровь на земле начала подниматься вверх, образуя десятки тысяч фрагментов души. Они направились в сторону красноволосого человека. Эта внезапная перемена застала всех врасплох. Не говоря ни слова, душа Ван Линя попятилась назад, чтобы ее не задело. Красноволосый мужчина зарычал. Его рука быстро сформировала печать, и перед ним появился круг. Он нажал на круг, и из его тела вышли бесчисленные лучи света 5 цветов, и сформировали 5 цветных барьеров вокруг него. Вне барьера фрагменты души направились вовнутрь и стали давить на барьер. Красноволосый человек посмотрел вверх. Его высокомерие и надменность были на пределе. Он пробормотал: «Тусы, эта печать не может удержать меня». С этими словами он вытянул вперед правую руку. Демонический культиватор, который сидел рядом, с встревоженным выражением лица взлетел в воздух. Прежде чем он успел сказать что-нибудь, его тело влетело в 5-цветный барьер, и в его тело проникло более 10 фрагментов души. Он закричал, его руки начали разрывать собственное тело. В мгновение ока он весь покрылся ранами и кровью. На самом деле демонические культиваторы едва справлялись даже с 1 фрагментом души, но сейчас в одном теле их оказалось сразу 10. Смерть в данном случае была неизбежна. Обычно красноволосый человек не прибегал к таким крайним мерам, потому что это было бесполезно. Как только культиватор умирал, фрагмент души возвращался обратно. Это вовсе не помогало сломать печать. Но теперь все было по-другому. Он почти сломал печать. Если бы он не использовал этот метод, чтобы задержать фрагменты души, то при разломе барьера фрагменты души вернулись бы обратно в его тело, и тогда все прежние старания стали бы бессмысленными. Красноволосый человек проигнорировал культиватора. Его правая рука начала рисовать в воздухе. Появился золотой символ, который приземлился на культиватора, после чего его окружил золотой свет. Вскоре после этого из глаз красноволосого человека вырвался красный свет. Он взмахнул обеими руками, и несколько тел культиваторов взлетели в воздух. Когда они поглотили немного красных огней, их тоже окружило золотое сияние. Их тела были покрыты кровью. Ван Линь был начеку. Через минуту красноволосый человека схватил еще одного культиватора. Сначала на его лице отразился ужас, который затем сменился решительностью. Он быстро выполнил технику одной рукой и исчез, а затем вновь появился в 10 футах. На новом месте он создал разлом в воздухе и направился к нему. Красноволосый мужчина холодно взглянул. Он не остановил культиватора, а лишь усмехнулся. Он приложил палец к лбу и воскликнул: «Взорвись!» Тело культиватора с треском взорвалось, когда тот направлялся к разлому. Его кровь и куски плоти разлетелись повсюду. В воздухе появился фрагмент души, который направился в сторону красноволосого человека. Он присоединился к другим фрагментам за пределами барьера. В голове красноволосого человека промелькнула мысль. Он вдруг, рыча, распростер обе руки, после чего сотни культиваторов вдруг взлетели в воздух. Их лица были полны страха и беспомощности, но на некоторых были противоположные чувства облегчения. Они летели к барьеру, и многие фрагменты души вошли в их тела. Они кончили так же, как и люди до них. Использовав сотни людей в качестве буфера, количество фрагментов души за пределами барьера немного уменьшилось. Тем не менее, пятицветный барьер был не таким сильным, как раньше, и начал трястись, как будто мог обрушиться в любой момент. Красноволосый человек не сказал ни слова, а еще раз протянул вперед руки. На этот раз он схватил более 300 человек. 8 из них вдруг начали использовать различные техники, чтобы вырваться на свободу. Они отчаянно пытались сбежать, открывая новые разломы. В то же время 4 человека на земле вскочили, открыли разломы и бесследно в них скрылись. Холодная улыбка красноволосого человека стала шире. Он не стал убивать этих культиваторов, как предыдущих. Он лишь посмотрел на них, а затем отвел взгляд. Убить их было бы легко, но фрагменты души, которые вернутся обратно, нарушат его барьер. Не стоило торопиться с убийством этих людей. Наблюдая за ним, Ван Линь знал, что красноволосый человек не станет выступать против него, потому что он по-прежнему нуждался в нем, чтобы поглотить оставшиеся фрагменты души. Среди тех, кто сбежал, не было людей дому. Все 10 человек оставались на своих местах в ожидании. За пределами барьера было более 400 золотых кругов. Внутри каждого круга был окровавленный культиватор, внутри которого было более 10 фрагментов души. Красноволосый человек окинул оставшуюся сотню культиваторов холодным взглядом. Внезапно от 3 до 5 культиваторов открыли разломы и вошли в них. Красноволосый человек усмехнулся. Он не волновался на их счет, но посмотрел на пожирателя души и зарычал: «Поглощай!» Облакоподобный пожиратель душ расширил свое иллюзорное тело, чтобы сформировать рот, и ринулся в сторону фрагментов души за пределами барьера. Поглотив более 10 фрагментов души, он собрался отступить. Красноволосый человек нахмурился. Он знал, что если так продолжится и дальше, море крови снова активируется и попытается запечатать его. На его лице появилось злостное выражение. Он протянул руку, схватил пожирателя душ, который собирался отступить, и сказал: «Продолжай». Пожиратель душ поколебался, затем открыл рот и снова поглотил более 10 фрагментов души. Красноволосый человек все еще был недоволен. Он прикусил палец и нарисовал 2 странных символа. Один из символов выпустил пятицветный свет и приземлился на пожирателя душ. Ван Линь заметил, что пожиратель душ стал более агрессивным. Из него стали выходить бесчисленные нити божественного сознания. «Ты нарушил свое обещание». Красноволосый человек открыл рот и втянул в себя другой символ. После этого он мрачно сказал: «С каких это пор я не держу свои обещания? Сейчас я обладаю небольшим контролем. Пока ты будешь помогать мне ломать эту печать, я буду использовать силу древнего бога, чтобы сделать тебе человеческое тело и помочь выбраться из распадающегося мира. Теперь продолжай поглощать». Как только он сказал эти слова, символ, который он проглотил, появился на его голове и сверкнул несколько раз. В то же время на теле пожирателя душ появился тот же символ, и казалось, что он мигал синхронно с тем, что был на голове красноволосого человека. Затем пожиратель душ, словно обезумевший, сразу же начал поглощать фрагменты души. Поглотив фрагменты души, его тело стало светиться красным. Он был похож на красное облако. Ван Линь ясно чувствовал, как от пожирателя души сходили болезненные волны божественного сознания. Казалось, он поглощал слишком много и превысил свои пределы. Если это продолжится, то пожиратель душ станет таким же, как те культиваторы. Глаза красноволосого человека стали холодными, и он посмотрел на Ван Линя. Выражение лица Ван Линя оставалось неизменным. Он расширил душу области Цзи. Она вылетела из барьера и начала поглощать фрагменты души снаружи. На этот раз Ван Линь поглощал очень быстро. Поглотив более 10, он почувствовал себя сытым, но не стал на этом останавливаться. Он тайно начал использовать тактику древнего бога, так что осколки души быстро сливались с его душой. Пятицветный барьер, окружавший красноволосого человека, начинал трястись все больше и больше. Его должно было разорвать в любой момент. Оставалось еще немного свободных фрагментов души, но ни Ван Линь, ни пожиратель душ не смогли бы поглотить их вовремя. В это же самое время все каменные столбы в море крови, кроме того, на котором сидел красноволосый человек, одновременно разлетелись на куски и превратились в красный порошок. Казалось, что красный порошок собирался во фрагменты души. В тот момент, когда каменные столбы взорвались, культиваторы на вершинах каждого из них спрыгнули. Лицо красноволосого человека помрачнело. Он стиснул зубы и одновременно захватил 300 из 600 оставшихся культиваторов и потащил их к барьеру. Пятицветный барьер сломался, но когда это произошло, красноволосый человек использовал свою силу, чтобы протолкнуть оставшиеся фрагменты души в тела 300 культиваторов. Глава 195. Сомнения насчет мертвого моря. Когда пятицветный барьер сломался, обломки каменного столба начали светиться ярко-красным. Вокруг красноволосого человека не осталось ни одного фрагмента души. Печать на его душе исчезла. Можно было сказать, что он временно сломал печать. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Он быстро поднял руку и обрушил ее вниз. Внезапно над ним появился гигантский разлом, из которого выходили слои серого тумана. Ван Линю этот туман был хорошо знаком. Такой же туман был за пределами моря мертвых душ. В это время в красной пыли появились бесчисленные красные огни. Пылинки собирались во фрагменты души и направлялись в сторону красноволосого человека. Если бы эти фрагменты души приземлились, то вся проделанная работа была бы пустой тратой времени. Взгляд красноволосого человека похолодел. Он не мог допустить, чтобы эти фрагменты снова запечатали его. Открыв разлом, он протянул вперед правую руку и смиренно прорычал: «Тусы уже давно мертв. Используя мое имя, Тасен, я призываю оружие, которое спасет мою жизнь, копье разрушителя звезд». Как только он закончил произносить эти слова, из серого тумана вдруг вырвалось длинное копье, похожее на черного дракона, и предстало перед ним. Копье остановилось на мгновение, а затем ринулось в руки красноволосого человека. Когда красноволосый человек схватил копье, громоподобный рев эхом прокатился по окрестностям. Вскоре после этого столб, где он стоял, разрушился, и от него осталась лишь небольшая груда щебня. Красноволосый человек все еще парил в воздухе. Его глаза были полны гордости. Что касается фрагментов души, казалось, он вообще не заботился о них. Он махнул рукой с копьем, и все фрагменты души приостановились в воздушном пространстве. Они плавали в 10 футах от него. Между тем, красноволосый человек направился к расколу. Все в группе Дому, особенно старик, который заключил сделку с Ван Линем, нервно за ним наблюдали. Не говоря ни слова, они быстро встали и последовали за Тасеном в разлом. Когда они проходили мимо Ван Линя, старик посмотрел на него и слегка кивнул. Душа Ван Линя вернулась в свое тело и направилась в разлом. Оставшиеся выжившие демонические культиваторы без колебаний пошли следом. После входа в разлом, Ван Линь сразу понял, что они были в непосредственной близости от моря душ. Прямо под ними было море мертвых душ, куда он пытался проникнуть раньше. Море душ было разделено на две половины: море крови и море мертвых душ. В голове Ван Линя промелькнула мысль. С того момента, как он вошел в разлом, он был начеку. Он осторожно оглянулся и увидел, что группа Дому незаметно окружала его и красноволосого человека. Такое расположение настораживало. Если не быть внимательным, то можно было этого не заметить. Но Ван Линь прошел через многое и с первого взгляда все смекнул. Выражение лица Ван Линя оставалось неизменным. Он мысленно усмехнулся ведь с самого начала он относился к группе Дому с подозрением. На протяжении всех этих лет они действительно ни разу себя не выдали и не подали Тосену никакого повода подозревать их в заговоре против него. Подозрительно, что люди, которые столько лет тайно плели интриги, вели себя так очевидно перед Тосеном. Но даже если бы Тосен все понял, к Ван Линю это не имело никакого отношения. Он просто хотел попасть в море мертвых душ, чтобы использовать свою часть наследия знаний, чтобы покинуть это удручающее место. Красноволосый человек, стоя над морем мертвых душ, начал безумно смеяться. Он закричал: «Тусы, ты не смог удержать меня в ловушке. Хотя я был всего лишь щепкой твоего злого сознания, это наследие должно быть моим». Пока он говорил, его лицо резко помрачнело, и он ударил копьем в своей руке. Внезапно стена тумана, окружавшего море мертвых душ, отступила, и вскоре после этого показался туннель, ведущий в сторону моря мертвых душ. Туман в окрестностях быстро расступился. Туннель был глубоким, в нем не было видно дна. Из туннеля донесся рев: «Тусы, даже твое оружие, спасающее жизнь, копье разрушителя звезд, подчинилось мне. Только я достоин перенять твое наследство». Когда Тосен говорил это, копье в руке снова ударило. На этот раз разрез был вертикальным. Вместе с предыдущим разрезом они образовали гигантский крест. В центре креста было отверстие шириной в 10 футов. Тосен вошел в него. После того, как красноволосый человек вошел, группа Дому еще больше занервничала, но они быстро последовали за ним. Что касается Ван Линя, его глаза загорелись, и он также пошел следом. В это же время все выжившие демонические культиваторы с возбужденными лицами закричали от радости. Красноволосый человек был впереди. Он обернулся и посмотрел назад. Его губы скривились в холодной улыбке. Вскоре он прибыл к дну серого тумана. Путь был перекрыт слоем облаков. В облаках постоянно мелькали фиолетовые молнии. Красноволосый человек не сказал ни слова. Он бросил копье вперед, и оно превратилось в черного дракона, который направился прямиком в облака. Но в этот момент его задела вспышка фиолетовой молнии. Красноволосый человек не остановился ни на секунду. Он быстро последовал за копьем в облаках. Внезапно, бесчисленные вспышки фиолетовых молний выстрелили из облаков в его сторону. Под обстрелом фиолетовых молний вокруг тела Тосена сформировалась сфера из молний, но он не пострадал. Он лишь рассмеялся. Зрачки Ван Линя сузились, когда он смотрел на красноволосого человека. Он вспомнил, что фиолетовая молния, которая появилась на горе ограничений во втором царстве, была такой же. Ван Линь заморгал и избавил скорость. Где-то позади он услышал голос старика: «Эй, малый, почему ты не идешь вперед?»